Спустя некоторое время он поднял с пола рубашку и надел ее. Затем поспешно и молча стал надевать на себя все остальное. Бросив на нее быстрый взгляд, она продолжала лежать в постели, обнаженная и чуть золотистая, словно роза Слава Дижона. Он вышел из комнаты. Затем она услышала: «Как бы мне хотелось, чтобы остальной мир исчез», — проговорила она. «И чтобы я жила здесь с тобой вдвоем». «Он не исчезнет», — услышала она в ответ. Они молча шли через волшебный росистый лес. Они были сейчас вдвоем в своем собственном мире. Ей горько было сознавать, что она возвращается в Регби-холл. «Я хочу поскорее вернуться сюда и остаться с тобою жить», — сказала она на прощание. Он улыбнулся, но ничего не ответил. Она вошла в дом тихо, никем не замеченная, и сразу же пошла наверх в свою комнату.